Глава 18. Домик был небольшой, но добротный, с большой верандой, залитой солнечным светом. Далее маленькая кухонька, из которой шли двери в две спаленки. «Располагайтесь, дамы». Тимур занес пакеты с продуктами и вещами первой необходимости. «Сейчас с меня плохая помощница», — опустилась на пыльный табурет, который нащупала возле стола. «Я останусь, пока ты не поправишься». Света занялась распаковкой. «Холодильник работает!» — обрадовалась она, включив старый агрегат в розетку. «Хозяева сказали, что техника вся рабочая. Где-то в спальне должен быть телевизор, а стиральная машина находится в бане. Тут жила старушка, а ее внукам домик не нужен. От города далеко, от моря тоже. Желающих снять его почти нет. Я хочу прогуляться до деревни». Тимур поставил последние пакеты на стол. «На машине появляться в городе опасно. Нужно поискать себе мотоцикл или мопед. Может, здешняя молодежь согласится продать». «А я пока приготовлю обед». Света возилась с продуктами. «Чувствую себя бесполезной», — улыбнулась своим друзьям. «Не переживай», — Света похлопала меня по плечу. «Пара дней, и все заживет. Будешь краше прежнего». «Мама!» — взял меня за руку сын. «Идем в сад, посидишь на свежем воздухе». «С удовольствием. В подвале я почти забыла, каково это — ощущать на коже тепло солнца и легкий бриз». Тёма вывел меня на крыльцо. Мы прошли по заросшей дорожке в сад, давно заброшенный и неухоженный. Листва отбрасывала тень на мое лицо. Через щелочки, что сейчас были у меня вместо глаз, смогла рассмотреть затянутые сорняками клумбы. Сквозь заросли травы мужественно расправили головки к небу цветы, сражаясь за жизнь. Точно, как я. «Раньше здесь, наверное, было красиво», — Тёма сорвал яблоко с ветки, протянув мне. «Мы позаботимся о саде», — погладила его по голове. Я с сыном еще немного погуляла, посидела в теньке под деревом, пока Светлана не позвала нас обедать. К тому времени вернулся и Тимур. Вернее, эпатажно закатился во двор на чихающем и отчаянно ревущем старом мотоцикле. «Где вы отыскали такой раритет?» — чихнула от поднявшейся пыли. «О, этот экспонат достался мне от одного чрезвычайно делового дедушки», — рассмеялся Тимур. «Еле сторговались. Дед заломил цену, как за автобус». «Идите мыть руки», — показалось на крыльце Света. «Это чудо инженерной мысли мы рассмотрим потом». В доме пахло овощами и жареной картошкой. «М-м-м!» — потянул носом Тимур. «Пища богов! Не представляете, самое гадостное в командировке — это пельмени и лапша быстрого приготовления. Девушки, вы чудо!» Все дружно заработали вилками и челюстями, когда наш спаситель отложил приборы. «Ирина, не могли бы вы рассказать подробнее о вашей жизни? Сдается мне, у вас тоже найдутся зацепки, ниточки, дернув за которые можно раскрутить все махинации вашего мужа». «Не знаю, чем смогу помочь», — пожала я плечами. «В психушке познакомилась с девушкой, ее зовут Даша. Она оказалась бывшей любовницей Воробьева Сергея. Дарья опрометчиво пообещала рассказать об их романе супруге и попала в дурку. Похоже, что Сергей закрыл ее там надолго». «Бедная девочка», — вздохнула Света. «Фамилию Даши вы знаете?» «Нет, мы мало общались, только когда нас выпускали на прогулку. Плохая с меня помощница». «Каждое ваше воспоминание может пригодиться. Ничего, Дашу я разыщу. Опишите мне ее внешность». «Когда увидите девушку и поймете, что фея как-то смогла проникнуть в наш мир, знайте, это она». «Описание, достойное поэта и абсолютно бесполезное», — рассмеялся Тимур. «Ирина, цвет волос, рост, глаза и так далее». «Да-да, я понимаю. Но когда встретила Дашу впервые, так и подумала, что в сад больницы пробралась фея. Она какая-то неземная, такая хрупкая, нежная». Подробно, как могла, описала внешность Дарьи. «Вот с этим уже можно работать», — кивнул довольный Тимур. «Отыщем вашу фею». «Но как?» — спросила Светлана. «В больницу вас не пустят?» «Этого и не нужно. Всегда найдется болтливая санитарка или падкая на деньги медсестра». «О, я даже знаю такую. Зовут Надеждой. Пухлая девица с роскошной косой. Она падка как на деньги, так и на мужчин. Ужом вьется возле Матвея, стоит ему появиться». «Замечательно». Тимур отхлебнул чаю. «Вот так по крупицам и раскрываются дела». «Еще вспомнила. Был один мужчина из приезжих, хотел построить здесь пансионат. Его тело выловили в море. Газеты писали о происшествии. Он перешел дорогу Сергею и долго после этого не прожил». «Гениально! Вы кладезь информации, Ирина. Если новость облетела газеты, значит, удастся поднять хоть какие-то документы». «Ха! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Тимур встал, меряя шагами комнату. «Не терпится вывести этих дружков на чистую воду. Надо же, подмяли весь город. Увидите, моя разгромная статья облетит всю страну». «Поберегите себя, Тимур», — покачала я головой, видя энтузиазм мужчины. «Будьте крайне осторожны. Матвей опасный и страшный человек, как и все его окружение. У них есть свои люди везде. Стоит только зародиться хоть малейшему слуху о вашем расследовании, и вы окажетесь в смертельной опасности». Тимур присел рядом со мной. «Мне не впервой распутывать такие дела. Я сумею постоять за себя и за вас с Тёмой».